Оказалось, звонили Замлеру, это была Маргот. «Привет», — сказал он ей. «Ну и?» «Мы открыли ячейки». «Все так, как Шула сказала?» «Не совсем, дядя». «В первом ящике была одна из ее сумок, внутри то, что она обычно за собой таскает. Старые номера Christian Science Monitor и Life, да еще какие-то вырезки. Много литературы о студенческих протестах, про организацию «Студенты за демократическое общество». Доктор Лал был шокирован и очень огорчен». «Ясно. Ну а что же оказалось во второй ячейке?» «Слава богу, рукопись. Целая?» «Думаю, да. Он сейчас ее просматривает». Маргот отслонила лицо от трубки и крикнула в сторону. «Страницы не вырваны?» «Нет, дядя, он говорит, что нет». «О, я так рад за него, за себя и даже за Шулу. Но где же та копия, которую она сделала у Видика?» «Наверное, лежит где-то в другом месте или потерялась. В любом случае, доктор Лал, надо полагать, счастлив». «Еще бы, сейчас он отошел, будет ждать меня у аппарата с газировкой, на вокзале такая толчая». «Жаль, что утром ты ко мне не постучалась, ты же знала, как мне нужно в город». «Дорогой дядя Замлер, мы об этом подумали, но в машине не было места. Мне кажется, или вы сердитесь, у вас раздраженный голос. Мы могли бы подбросить вас до станции». «Это тебя мы с Лалом могли бы подбросить до станции», — подумал Замлер, но промолчал. «Сердился ли он? Еще как сердился». Но даже сейчас, несмотря на давление в черепе и боль в глазу, он не хотел быть резким с племянницей. Да, у нее свои цели, свои женские насущные потребности. Это притупляет чуткость к чужим нуждам. Не мудрено, что она не подумала о том, в каком он сейчас напряжении. «Говинда очень спешил, не хотел ждать, а поезда сейчас ходят быстро. К тому же я звонила в больницу, говорила с Анжелой. Элья чувствует себя по-прежнему. Знаю, я разговаривал с ним самим. Ну вот видите, а сейчас его увезут на какие-то анализы, так что если бы вы сейчас были в больнице, вам пришлось бы ждать. Я повезу доктора Лала обедать к нам домой. Он так разборчив в еде, а здесь просто сумасшедший дом. Все хот-догами провоняло. Правда, если бы не он, я бы и не заметила. Конечно, дома лучше во всех отношениях. Когда я разговаривала с Анжелой, она показалась мне очень зрелым человеком, говорила так грустно, так спокойно. По-видимому, ей уже все ясно». Своей привычкой всем сочувствовать, добродушная Маргот ужасно раздражала Замлера. «Анжела говорит, Элья о вас спрашивал, он очень хочет с вами повидаться. Я бы уже был у него. Так или иначе, сейчас он внизу, поэтому не торопитесь, пообедайте с нами. Домой я заеду, но обедать не буду. Вы нам не помешаете, вы очень понравились Говинде, он вами восхищен. Да и вообще, мы же с вами одна семья. Мы любим вас как отца, мы все». Я знаю, что часто досаждаю вам, а Шера я тоже раздражал, и все-таки мы друг друга любили. Хорошо, Маргот, хорошо, довольно, давай вешать трубку. Понимаю, я вам надоела, и вы не любите долгих телефонных разговоров. Но, дядя, я не уверена, что мне под силу интеллектуально заинтересовать такого мужчину, как доктор Лал. Не говори глупости, Маргот. Заинтересовывать его интеллектуально тебе ни к чему. Ты его очаровала, он находит тебя экзотически привлекательной. Не пускайся в долгие рассуждения, лучше слушай его. Но Маргот все говорила и говорила, бросала новые и новые монетки. Проваливаясь они глухо или звонко звякали, Замлер не вешал трубку, но и не слушал. Дополнительное обследование Эльи он воспринимал как тактический ход со стороны врачей. Они защищают свой авторитет, создавая видимость деятельности. Элья и сам доктор. В свое время он тоже жил за счет подобных жестов, а сейчас должен безропотно позволить их по отношению к себе. И позволит, конечно. Но как же его неоконченные дела? Неужели он всерьез намеревался перед тем, как стенки сосуда лопнут, разговаривать о Кракове? О дяде Хессиде, мельнике, который носил котелок и нарядную жилетку? Замлер не помнил такого человека. Нет, он не мог удовлетворить сильно развитых семейных чувств Эльи, который сейчас хотел его видеть именно как представителя семьи. Хотел видеть его худую, длинную фигуру и маленькое красное лицо, сморщенное с одной стороны. Грунер не просто проявлял почтительность к существовавшей между ними родственной связи. Само по себе это родство было насмешливо затоптано веком, действующим через детей, шлюху и идиота с высоким IQ. Элья звал Замлера не только как одноглазого старого дядю, ворчащего на польско-оксфордском английском. Похоже, он приписывал ему некую удивительную силу, магическую способность восстанавливать человеческие связи. Как Замлер умудрился внушить племяннику такое мнение о себе? Что особенного сделал? Пожалуй, только восстал из могилы. А у Маргот много накипело. Она говорила, не замечая молчания на другом конце провода. Да, Замлер восстал из могилы. Вот чем он был сейчас так интересен Эрия. Он был знаком со смертью, с тайной смертью, с состоянием умирания. Он знал этот процесс изнутри. Ему дали лопату, и он стал копать себе яму. Жена копала рядом. Когда она пошатнулась, он попытался ей помочь. Молчаливо совершая движение лопатой, он хотел что-то сказать Антонине, отдать ей часть своих сил. А на деле, как оказалось, он готовил ее к смерти, которую с ней не разделил. Погибла она, а не он. Она перешла на другую сторону, а он остался. Яма становилась глубже, являя взгляду песок, глину и камни Польши, страны, где они родились. Совсем недавно ему подбили глаз, лицо ничего не чувствовало. Он истекал кровью, но не понимал этого, пока не снял с себя окровавленную одежду. Вот, наконец, решено, что могила уже достаточно глубокая. Все они стоят на краю, голые, как младенцы, только что вышедшие из материнской утробы. Защелкали ружья, а потом треск выстрелов сменился глухим шумом падающей земли. Ее нападало целая тонна или даже две. Послышался металлический лязг лопат. Удивительным образом Замлер выбрался наружу. Ему никогда не приходило в голову воспринимать это как достижение, чем тут гордиться. Тем, что он ногтями проковырял себе путь. Окажись он на дне могилы, он бы задохнулся, как и в том случае, если бы слой грязи был на фут толще. Вероятно, многие из тех, кто упал в эту канаву, были погребены заживо. Это не заслуга Замлера и не особое искусство, что ему, в отличие от них, удалось избежать смерти от удушья. Продлись война еще несколько месяцев, он бы погиб, как и они. Ни один еврей бы не выжил. А вышло так, что он, Замлер, остался при своем сознании и при своей земной человеческой оболочке. Он ходил, вдыхал и вдыхал газы, пил кофе, потреблял товары, ел булочки из магазина «Зейборс», что-то из себя корчил, все люди что-то из себя корчат. Ездил на автобусе на 42-ю улицу, как будто ему было чем там заняться, наблюдал за чернокожим карманником, короче говоря, был живым человеком, или тем, кого отправили обратно в конец очереди. Ждать чего-то, ломать голову над какими-то вещами, лаконично формулировать свои взгляды, обобщать свой опыт. Вот из-за этого ему и приписывали магические способности, а фактически он просто не довел дело до завершения. Могло ли быть иначе? Мы вступаем в жизненный поток не сначала, но почему-то считаем себя обязанными пройти путь до конца. Как? Если Замлер продержался, выжил, при тошнотворной головной боли не хотелось играть в слова, означало ли это, что он получил какое-то задание, что он должен выполнить некое предназначение? «Не хочу раздражать Лала», — сказала Маргот. «Он такой маленький и хрупкий. Кстати, дядя, уборщица уже пришла?» «Кто?» «Поденщица, как вы говорите. Так она пришла, слышу, пылесос гудит». «Нет, моя дорогая, то, что ты слышишь, это наш родственник Уоллес на своем самолете. Не спрашивай больше ни о чем. Скоро увидимся». Мокрые туфли Замлера запекались на кухне. Шула поставила их на открытую дверцу электрической духовки, и носки задымились. Только этого не хватало. Замлер остудил ботинки и, воспользовавшись ручкой столовой ложки, надел их. Поскольку теперь он знал, что рукопись возвращена, ему стало проще быть терпеливым с Шулой. Черту она все-таки не переступила, а вот туфлям, похоже, пришел конец. После такой сушки они годились только для мусорного бака. Причем даже сама Шула не подумала бы выуживать их оттуда. Но проблема заключалась не в этом. Добраться до Нью-Йорка можно было и без туфель. Только на чем? Эмиль уже уехал за уборщицей. Номера служб такси были в справочнике, но Замлер не знал, по какому из номеров звонить и сколько будет стоить поездка, уложится ли он в свои $4. Чтобы не заставить Грунеров краснеть, полагалось дать на чай как минимум 50 центов сверх тарифа. Длиннородый, молчаливый и лихорадочно румяный Замлер мысленно произвел подсчеты и представил себе объяснение с полицейским из-за нехватки каких-нибудь 8 центов. Нет, лучше он подождет. Может, Эмиль встретит Шулу и привезет ее вместе с паденщицей? У Шулы обычно бывают при себе деньги. Но Эмиль привез одну только уборщицу-хорватку, и, показав ей последствия потопа, которые она должна была ликвидировать, повел себя с Замлером не как с хозяйским бедным родственником, а как с настоящим клиентом, надел фуражку и открыл серебристую дверь. «Включить кондиционер, мистер Замлер». «Спасибо, Эмиль», — посмотрев на небо, шофер сказал. «Наверное, Уоллес уже нафотографировался и теперь летит в Нью-Арк». «Кажется, да, слава богу». «Доктор хочет вас видеть», — сказал Эмиль, когда Замлер уже сел в машину. «А что с вашими туфлями?» «Я с трудом их надел, а зашнуровать так и не смог. Дома есть другая пара, может, заедем?» «Доктор только о вас и говорит». «Правда?» «Он добрая душа, не хотелось бы плохо говорить о миссис Грунер, но вы же знаете, какой она была». «Да, она не выставляла своих чувств на показ». Эмиль, как полагается, закрыл дверцу за мистером Замлером и обошел машину сзади, и только тогда сел сам. «Миссис Грунер, — сказал он, — была первоклассная хозяйка. Организовывала все, будто по линейке, такая сдержанная, благопристойная леди. Все делала как надо. Не хуже компьютера управлялась с садовником, прачкой, поваром, мной. Доктор был ей благодарен, ведь он родом из бедного квартала, а она сделала из него джентльмена». Эмиль, медленно пятясь, вывел серебристую машину бедного Эльи на дорогу и предоставил пассажиру предусмотренный этикетом выбор – разговаривать или молчать. Тот выбрал молчание и закрыл стеклянную перегородку. Чутье, или, если угодно, предубеждение, говорило мистеру Замлеру, что женщины с чересчур тонкими ногами не бывают ни нежными женами, ни страстными любовницами. Особенно если к тонким ногам прилагается пышная прическа. Хильда была приятным человеком, живым, приветливым. Казалась милой, иногда даже веселой, но всегда строго придерживалась правил. Часто доктор демонстративно обнимал ее и говорил: «Хил, ты лучшая жена на свете, как я тебя люблю!» При этих словах он прижимал ее к своему боку и целовал в щеку. Она не противилась, учитывая новые нормы поведения, узаконившие открыто выказываемую теплоту и импульсивность. Несомненно, Элья испытывал к Хильде сильные чувства, чего не скажешь о ее чувствах к нему. Но был ли он импульсивен? В том, как он себя вел, всегда ощущалось значительное влияние пропаганды. Импульсивность пришла к нему из американской системы ценностей, которой он подчинялся. Он вообще был податлив, живя в эпоху, когда все всем что-нибудь пропагандируют. Демократия придерживается пропагандистского стиля, и даже простой разговор часто сводится к повторению либеральных принципов. Так или иначе, жена явно разочаровывала Элью. Замлер надеялся, что он ей изменял, с медсестрой или с какой-нибудь пациенткой, превратившейся в любовницу. Советовать такое всем подряд было бы опрометчиво, но Элье это пошло бы на пользу. Впрочем, вероятно, он оставался респектабельным супругом, а муж, который выпрашивает ласку, обречен. Приближался самый разгар весны. Межокружное шоссе, берега Со, Мил и Гудзона – все это обещало густо покрыться возрождающейся травой и львиными зевами, зеленой жизнью, зреющей в печи солнца. Головокружительная грубая сладость, разлившаяся в воздухе, одновременно давала силы и отнимала их. Мистер Замлер сидел, опершись локтем о серую подушку и сложив руки. Впереди тянулись дороги, серо-желтые и монотонные, впечатляющие с инженерной, но не с моральной, эстетической или политической точки зрения. На них выделялись бешеные деньги. Выделялись чиновниками, которых кто-то сравнил со свиньями, принявшими в себя бесов, изгнанных Иисусом из человека. Кому принадлежало это сравнение, Замлер не помнил. Вообще-то он не был циником в подобных вопросах, не имел ничего против цивилизации, политических институтов и порядка в целом. Конечно, когда он копал могилу, порядок обернулся против него. Никакие институты не защитили Антонину. Однако даже после этого не следовало подходить ко всем общим вопросам с личной меркой. Нападать на Черчилля и Рузвельта за то, что они знали о происходящем в Освенциме, они, безусловно, знали, но не разбомбили лагерь. Почему бы им было не сделать это? Так или иначе, они не сделали и все. Оправданная обида, чувство обвиняющего превосходства, эти эмоции не волновали Замлера. Отдельная личность ни в чем не может быть верховным судьей. Человек все должен выяснять для себя сам. Он суд промежуточной инстанции. Его приговор не вправе претендовать на окончательность, поскольку жизнь ему не подотчетна. Органическое и неорганическое, природное, животное, человеческое и сверхчеловеческое никогда не образуют в нем сколько-нибудь надежного целого. Даже у гениев это сочетание представляет собой неустойчивую схему, преимущественно декоративную при всей ее чарующей оригинальности и изобретательности. Разумеется, в момент полета на другую планету что-то должно закончиться, потребуется подведение итогов, и, похоже, эту необходимость ощущают все. Каждый по-своему, люди единодушно чувствуют вкус конца знакомого им порядка вещей, и каждый напоследок норовит подчеркнуть индивидуальные особенности своего стиля жизни. Уоллес, в день, когда решается судьба его отца, с ревом и фырканьем носится на своей цесне, делая фотографии. Шула, прячась от Замлера, видимо, собирается принять участие в поиске сокровищ грунеровских миллионов, якобы заработанных на абортах. Анжела проводит эксперименты в области чувственности и сексуальности, пачкая все своими женскими соками. Айзен малюет картины, негр размахивает пенисом, а сам Замлер, продолжая этот ряд, но не замыкая его, придает лаконичную форму собственным взглядом, устраняет избыточное, выявляет необходимое. Глядя из окна величественно скользящего автомобиля, который стоил не меньше 20 тысяч долларов, мистер Замлер понял, что предчувствует не только скорый конец знакомого мира, но и начало чего-то нового. Для Маргот это было замужество, для Айзена – американская жизнь, для Уоллеса – бизнес, для Говинды – любовь. Прочь с этой обремененной смертью, прогнившей, испорченной, грязной, раздражающей, греховной земли на Луну и Марс, в новые инопланетные города. Ну, а сам Замлер. Перед въездом на платный участок дороги он постучал по разделительному стеклу монеткой. «Не надо, мистер Замлер, все окей. Возьмите, Эмиль, возьмите». Если верить стрелкам часов, путешествие не заняло много времени, пробок еще не было. Транспорт быстро двигался по идеальным серо-желтым шоссе. К тому же Эмиль знал свое дело, он был безупречным водителем безупречного автомобиля. Въехал в город по 125-й улице, нырнув под супервысокий железнодорожный мост, пересекающий квартал мясников. Замлеру нравилось это замысловатое сооружение, которое отбрасывало геометрические тени и отражалось в блестящем металле грузовиков. Здесь повсюду краснели говяжьи и свиные бока, завернутые в окровавленную бумагу. Тот, кто однажды чуть не умер с голоду, не может не уважать продукты питания, а также коренастых широкоплечих мясников в белых халатах. От реки исходил неясный запах, трудно было сказать, откуда так несет сыростью от воды или от крови. На этой улице Замлер однажды увидел таксу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась крысой. Из ярко освещенных цехов веяло мясной пылью. Это ленточные пилы, визжа резали кости, замороженные куски жира, красного мрамора и порфира. Попробуйте здесь прогуляться, тротуары навощены салом. Повернув направо, автомобиль выехал на Бродвей. Здесь улица поднималась, а метро спускалось. Наверху коричневый кирпич, внизу черные тени и стальные рельсы. Дальше многоквартирные дома, пуэрториканская нищета. Еще дальше университет, пример убожества иного сорта. В городе уже было слишком тепло. Весна оторвалась от зимы и стала по-летнему зловонной. На 116-й улице Замлер заглянул между колонн в кирпичный четырехугольный двор, почти ожидая увидеть Феффера или того бородатого парня в джинсах, который сказал, что он, Замлер, уже не может кончить. Вместо них он увидел растущую зелень. Здесь, в городе, от нее не веяло умиротворением. Сюда не проникла поэзия старинных парков. Густые тени не располагали к уединенным размышлениям. Правда переместилась в трущобы, где побольше мусора. Мечтания среди листвы ушли в прошлое. В последнее время Замлер приходил сюда только по особым случаям. Например, по приглашению Феффера на лекцию, которая была не то 24, не то 48 часов назад. Гуляя для поддержания физической формы, он не заходил в эту часть города, зато сейчас, глядя в окно грунеровского Роллс-Ройса, пользовался возможностью изучить субкультуру наименее привилегированных слоев населения, как с недавних пор выражалось «Нью-Йорк Таймс». Тропические фрукты, ощипанные цыплячьи тушки с поникшими шеями и голубыми веками, запахи дизельного топлива и горячего жира. Машина пересекла 96-ю улицу, косо промелькнули ее четыре угла, киоски, кинотеатры, стопки газет, прикрученные проволокой к прилавкам паническое многоцветие. Бродвей всегда бросал Замлеру вызов, даже сейчас, когда тот спешил, возможно, в последний раз увидеться с Эльей. Это противостояние казалось странным, тем не менее оно неизменно ощущалось. Бродвейская толпа неизменно что-нибудь утверждала, сливаясь воедино, многочисленные умы и тела словно бы кричали, что реальность ужасна, а последняя истина о человечестве сокрушительна. Замлер всем сердцем отвергал это вульгарное трусливое заключение, которое казалось здесь общепринятым. Здешние обитатели сплошь метафизики жили в соответствии с таким представлением о реальности и об истине. Замлер не мог ручаться за достоверность своего ощущения, но на пересечении Бродвея и 96-й улицы оно всегда у него возникало. Если массовое сознание от верхушки до самого дна наполняется вопросами и ответами, то сама жизнь кажется синонимом грязной нищеты. Там, где сплошные вопросы и ответы, нет очарования. А где нет очарования, там сплошные вопросы и ответы. Закономерность действует в обоих направлениях. Вопросы плохи, ответы еще хуже. Эту нищету души, это состояние отвлеченности Замлер читал на лицах прохожих. Да и его самого тоже коснулась их болезнь. Болезнь, при которой отдельное «я» начинает объяснять, что есть что и кто есть кто. Исход нетрудно было предвидеть, предсказать. Поэтому, торжественно проезжая по Бродвею, Замлер осматривал, по выражению Уоллеса, свое поле, как турист. Наконец, Эмиль, свернув на Риверсайд-драйв, остановил машину перед огромным, видавшим виды грязным средоточием бытовых удобств, жилищем Замлера и Маргет. Была половина первого. «Я быстро, Элья просил привезти кое-какие газеты». Сердце теснило. Чтобы избавиться от этого ощущения, нужно было глубже дышать, но Замлер не мог заставить свою грудь вздыматься, ее как будто заперли. Маргет с Говиндой до сих пор не вернулись. В коридоре горела настенная лампа, без нужды освещая диван с кленовыми ручками и покрывалом из косынок. В доме царил покой, или так казалось, потому что не было времени присесть. Замлер переобулся, вытряхнул из жестянки несколько долларов, положил в бумажник вырезки из газет. На его письменном столе стояла бутылка водки. Шула покупала ее на жалование, которое получала от Эльи. Водка была отменная, столичная, из Советского Союза. Замлер отдавал ей должное примерно раз в месяц. Сейчас он открыл бутылку и выпил целый стакан. Жидкость обожгла горло, он скривился. Стариковская первая помощь. Потом Замлер вышел на черную лестницу, вытащив задвижку, чтобы дверь не захлопнулась, и он не остался снаружи, не желая спорить с Шулой о том, повредила ли туфлям сушка в электрической духовке. Он бросил их в мусоросжигатель, они свое отслужили. В подъезде в кои-то веки работал шипящий телевизор. Неустойчивые очертания серых и беловатых фигур колебались, Замлер увидел на экране себя самого, мертвенно-бледного, дрожащий образ старика. Это помещение напоминало определенные комнаты театров, неиспользуемых по прямому назначению, устланные коврами подвальные гнезда, которых следовало избегать. Не прошло еще и двух дней с тех пор, как на этом самом ковре, придавленном латунными креплениями, карманник с животом оттеснил Замлера в угол за этим самым флорентийским столом. Молчаливый, как пума, он расстегнул желтоватое, как мех пумы, пальто, чтобы продемонстрировать себя. Уж не в таких ли людях Гёте видел первичную природную силу? Эмиль хотел выйти из машины, чтобы открыть дверцу заднего сиденья, но Замлер ему помешал, спасибо, я сам. «Тогда едем. Откройте бар, налейте себе чего-нибудь. Надеюсь, мы не попадем в пробку. Выедем прямиком на Бродвей. Хотите включить телевизор? Спасибо, не нужно». И снова Замлер почувствовал запах синтетической ткани в спертом воздухе. Удобно устроиться не получилось, тяжесть в груди усиливалась, сердце продолжало пульсировать. Казалось, хуже быть уже не может, но хуже стало. Улицы были запружены, перед каждым светофором образовывались пробки, грузовики, припаркованные вторым и третьим рядом, мешали проезжающим машинам. То, как нерационально организовано движение на Манхэттене, еще никогда настолько сильно не возмущало Замлера. Временами его почти захлестывало раздражение против водителей этих бессмысленно больших машин, но волны эмоций проносились мимо. Погруженный, благодаря бесшумности моторов, в кондиционируемую тишину, он сидел, подавшись вперед и положив руки под бедра. Видимо, Элья считал себя просто обязанным содержать этот Роллс, нужды в таком престижном автомобиле у него быть не могло. Он ведь не бродвейский продюсер, не глава Международного банка, не табачный миллионер. Куда он мог ездить? В контору своего адвоката Видика, в Hayden Stone Incorporated, где у него счет. По большим праздникам в синагогу на 5-й авеню, на 57-ю улицу к своим портным, фельдшеру и Китто. Синагогу и портных выбирала Хильда. Замлер посоветовал бы шить одежду в другой мастерской. Элья был высокий, и его плечи казались чересчур массивными для плоского тела. Ягодицы располагались слишком высоко, как и у самого Замлера, раз уж на то пошло. Сидя в звукоизолированном салоне, дядя увидел сходство между собой и племянником. В костюмах от фельдшера и Китто Элья выглядел неуместно щеголевато. Зауженные брюки вызывающе топорщились внизу живота, когда он садился. К галстуку графиня Мара подбирался носовой платок того же цвета. Шикарные остроносые туфли вызывали ассоциации не с медициной, а с Лас-Вегасом, скачками, проститутками и певцами. С теми, кому он предположительно оказывал сомнительные услуги. От своих мафиозных друзей Элья усвоил привычку по-бандитски покачивать плечами, носить пиджаки с двумя шлицами, играть на большие деньги в джин и канасту, разговаривать углом рта. На культурных врачей и любителей пообсуждать Хайдеггера и Витгенштейна он неприязненно косился. У настоящих докторов нет времени для всей этой фальшивой ерунды. На фальшь у Эльи был глаз наметан. Он запросто мог позволить себе эту машину, хотя она мало соответствовала его стилю жизни. Он не продюсировал мюзиклов, не летал на собственном реактивном самолете. Время от времени он позволял себе только одну дорогостоящую причуду. Спонтанно покупал билет в Израиль, чтобы через несколько часов, вальяжно, без багажа, держа руки в карманах, войти в отель «Царь Давид». Это казалось ему элегантным. «Конечно», — думал Замлер, — «Элья человек своеобразный, профессия хирурга к этому обязывает. Не каждый может резать ножом бесчувственные тела, удалять органы, проливать кровь, сшивать плоть. А что касается машины, то, вероятно, Элья держит ее для Эмиля. Чем бы Эмиль занимался, если бы не Роллс-Ройс в гараже? Пожалуй, дело именно в этом. У Эльи сильно развит защитный инстинкт. Ему доставляют удовольствие тайные благодеяния, ради которых он прибегает к многочисленным хитростям. Уж мне ли не знать, это его странное желание утешать нас и оберегать просто поражает, ведь как хирург Элья всегда презирал некомпетентность и слабость. Только великие и мощные инстинкты прокладывают себе пути настолько глубокие и извилистые, что в итоге человек оказывается рядом с объектом своего презрения. Однако как Элья мог позволить себе такие негибкие представления о силе, если его самого много лет держали на крючке –